Ринсмангл, гном с ровной пустоши. Детский цикл «Дядюшки Джима», еженедельная газета «Bugs Free Press», 16 марта, 18 мая 1973 года. Это одна из тех штучек, которые я обычно писал в вечернее время по четвергам. Более ранняя и короткая версия того, что впоследствии превратилось в рассказ «Угонщики». Имя главного героя нашло отклик в более позднем персонаже, волшебнике Ринсвинде, впервые появившемся в романе «Цвет волшебства». Давным-давно жил гном. Он обитал в дупле дерева, стоявшего посреди ровной пустоши, в странной таинственной земле, что простирается к северу от города Блэкбери. Звали его Ринсмангл, и, насколько ему было известно, он был единственным оставшимся в мире гномом. Он не очень-то походил на гнома. Да, он, конечно, носил остроконечную шляпу, как положено гному, но помимо нее на нем был только потрепанный костюм из мышиных шкурок и старое, довольно вонючее кротовое пальто. Питался он орехами, ягодами, объедками от пикников, а также птичьими яйцами, если удавалось их раздобыть. Словом, жизнь его была суровой и нерадостной. Однажды он сидел в своем дуплистом дереве и грыз фундук. Снаружи лил дождь, и дерево слегка протекало. Ринсмангл чувствовал боль в суставах. «Как мне это все надоело!» — воскликнул он. «Нет мочи от сырости!» Его услышала сова, жившая на соседнем дереве. «Тебе стоит покинуть дом и взглянуть на мир!» — подлетев ближе, сказала она. «В нем есть и другие места, кроме ровной пустоши!» И она поведала ему об улицах Блэкбери и даже более отдаленных местах, где всегда светит солнце и синеет море. Впрочем, сведения ее были не вполне точны, поскольку узнала она их от черного дрозда, который слышал рассказы ласточки, отдыхавшей там на каникулах. Тем не менее, Ринсмангл пришел в необычайное возбуждение. С невыразимой скоростью он упаковал все свои пожитки в носовой платок. «Я ухожу!» — воскликнул он. «Туда, где всегда светит солнце! Далеко, говоришь, туда добираться?» «Ну!» — протянула сова, не имевшая об этом ни малейшего понятия. «Около 2 миль, полагаю, или чуть больше». «Тогда до свидания!» — ответил Ринсмангл. «Счастливо оставаться! Если бы ты умела читать, а я писать, то я мог бы прислать тебе открытку». Он слез с дерева и отправился в путь. Когда гном Ринсмангл двинулся по дороге до Блэкбери, он действительно не понимал, насколько это далеко. Не переставая лил дождь, и вскоре гном продрог. Через некоторое время он увидел автостоянку, а на ней припаркованный грузовик, водитель которого наверняка ушел пообедать. Ринсмангл частенько наблюдал, как грузовики проезжают мимо его дерева, поэтому нисколько не удивился. Он забрался на колесо и заглянул под брезент в поиске теплого местечка для сна. Грузовик был полон картонных коробок. Надорвав уголок одной из них, Ринсмангл обнаружил множество твердых жестяных банок, ужасно неудобных для сна. Тем не менее он задремал ровно в тот момент, когда грузовик тронулся, чтобы продолжить путь до Блэкбери. Проснулся Ринсмангл от сильного грохота, который вскоре прекратился. В коробке было абсолютно темно. Немного подождав, он осторожно выглянул наружу. Первое, что он увидел, был еще один гном. «Привет», — сказал гном. «Там что-то интересное. Кажется, консервы с печеными бобами. Слушай, помоги достать банку». Совместными усилиями они принялись терзать картонную коробку, пока оттуда не выкатилась одна из банок. Коробка стояла на верхней полке стеллажа, но другой гном вскарабкался на нее легко, как опытный альпинист. Банку они спустили вниз на куске нити. «Меня зовут Перьеголовый», — представился гном. «Ты здесь недавно, правильно? Только что из деревни?» «Вообще-то я думал, что я единственный гном во всем мире», — признался Ринсмангл. «Ты что? Нас здесь полно. Кому захочется жить в дупле дерева, когда можно поселиться вот в таком универмаге?» За разговором они выбрались из кладовой и отправились в путь, катя перед собой железную банку. Магазин, конечно, закрыли на ночь, но кое-где еще горел свет. Один раз они чуть не попались даме, мывшей пол, и пришлось прятаться. Но после долгого и трудного подъема по лестнице Перьеголовый привел Ринсмангла к жилищу гномов. Гномы выстроили себе дом под досками пола между магазином игрушек и отделом строительных товаров. А еще они, скажем так, одолжили множество сегментов железной дороги из магазина игрушек и собрали нечто вроде подпольного метро до самого ресторана. Они даже установили телефонную связь между колонией и гномами, жившими двумя этажами ниже, в отделе мужских костюмов. Конечно, увиденное потрясло Ринсмангла. Когда он вошел в дом гномов вместе со своим новым другом Перьеголовым, толкая перед собой банку с печеными бобами, он почувствовал себя не в своей тарелке. Гномы жили в маленьких картонных домиках под половицами с просверленными в них отверстиями для света. Перьеголовый вкатил жестянку в дом и закрыл за собой дверь. «А тут намного лучше, чем в старом дуплистом дереве», — озираясь, заметил Ринсмангл. «Должно быть, все в ресторане», — пробормотал Перьеголовый. «Между прочим, здесь живут около 300 гномов. Откровенно говоря, я не очень-то понимаю, зачем ты мучаешься в дупле. Большинство гномов уже много лет обитают в закрытых помещениях». Он провел Ринсмангла вдоль пола, затем они пролезли через дыру в кирпичной стене и оказались на очень узком выступе. «Здесь у нас лифт», — пояснил Перьеголовый. Конечно, гномам удавалось воспользоваться большим лифтом, но для удобства на краю шахты они соорудили другой, поменьше, приводившийся в движение заводным механизмом. После долгого спуска во тьме они прибыли в отдел мужских костюмов. Он был ярко освещен, несколько гномов работали на гигантской швейной машине. «Добрый вечер!» — крикнул один из хлопотливых гномов, потирая руки. «Привет, Перьеголовый, чем могу помочь?» «Мой друг одет в кротовые брюки», — ответил Перьеголовый. «Вы не могли бы сшить ему что-нибудь изящное из твида? Мы не можем допустить, чтобы гном выглядел так, будто только что вылез из гриба». Гномы-портные стали трудиться, не покладая рук. Они сшили Ринсманглу костюм из квадратика ткани, позаимствованного из каталога образцов. Остатков хватило даже на запасной жилет. Перьеголовый повел Ринсмангла обратно под половицы, а потом в отдел игрушек, где большинство гномов проводили ночь. Отсыпались они днем, пока магазин работал. Все лампы ярко горели. Два гнома затеяли гонки на игрушечных автомобильчиках вокруг выставочных стендов. Другие гномы, разбившись на две команды, устроили на большом настольном футболе товарищеский матч. Собравшаяся толпа зрителей пищала от возбуждения. «Неужели люди никогда не приходят сюда ночью?» — осведомился немного шокированный Ринсмангл. «Я к тому, что разве вы не выставляете дозорных и все такое?» «А после уборщиц сюда вообще никто не заходит», — ответил Перьеголовый. «Весь магазин принадлежит только нам». Но гном ошибся. Дело в том, что работники универмага уже давно заметили, как по ночам исчезает еда и с места на место перемещаются вещи. Однако они были разумными людьми и не верили в гномов. Поэтому купили кота. Ринсмангл увидел его первым. Оторвав взгляд от футбольного поля, он заметил огромный зеленый глаз, пристально наблюдавший через приоткрытую дверь. Ринсмангл никогда не видел кошек, но это чудище было похоже на лису. А кто такие лисы, он знал не понаслышке. «Спасайся, кто может!» — завопил он, что есть мочи. Кот толкнул дверь, и в этот раз его заметили все. Пронзительно и тревожно закричав, несколько гномов откатили ковер и раскрыли люк в подземное жилище. Но было слишком поздно. Кот скачками вбежал в комнату и уставился на гномов. «Стойте, где стоите!» — прошипел Ринсмангл. «Он схватит вас, если вы побежите!» К счастью, все гномы замерли. Возможно, из-за того, каким тоном это было сказано. Быстро поразмыслив, Ринсмангл бросился к одной из игрушечных машин. Кот попытался его догнать, но гном уже газанул с места. Он не очень хорошо управлялся с рулем, но тем не менее сумел выехать из отдела игрушек, прежде чем врезаться в витрину. Быстро выскочив из перевернувшейся машины, он вскарабкался на стебель растения в горшке ровно в тот момент, когда кот бросился к нему. Гном Ринсмангл вскарабкался на растение в горшке ровно в тот момент, когда кот стремглав помчался за ним. У самого верхнего листа ему удалось перескочить на полку. Затем он подбежал к стопке фарфоровых тарелок и спрятался за нею, уронив, к сожалению, несколько из них на пол. Примерно через полчаса коту надоело ждать, и он побрел прочь. Ринсмангл осторожно спустился вниз. Когда он вернулся в жилище гномов под досками пола, там царил настоящий хаос. Некоторые семьи собирали пожитки, другие о чем-то шумно спорили. Перьеголового он застал укладывающим свои вещи в старую банку из-под чая. — О, привет! — сказал Перьеголовый. — Ловко ты придумал отвлечь кота. — А что ты делаешь? — Ну, ведь теперь, когда у них есть кот, мы не можем оставаться здесь, верно? — проговорил Перьеголовый. Кот стал лишь частью свалившихся на них бед. В ту же ночь к ним поднялся сторож, обычно дежуривший на первом этаже. Увидев на полу сломанные вещи, он немедленно вызвал полицию. Весь следующий день взбудораженные гномы пытались уснуть, и когда магазин закрылся на ночь, главные гномы созвали всех на срочный совет. Им оставалось только уходить, в этом не было сомнений, но куда? И тогда Ринсмангл встал и сказал: «А почему бы вам не вернуться назад на природу? Ведь гномы когда-то жили там». Все потрясенно затихли. Наконец один толстый гном возразил: «Но здесь такая чудесная еда, а за городом водятся дикие звери. Я слышал, они даже хуже кошек». «Кроме того, — добавил кто-то еще, — как мы туда попадем? Нас тут 300, а до природы много миль». В этот момент в помещение ворвалась парочка встревоженных гномов, тащивших за собой блюдце с синим порошком. «Оно странно воняет!» — воскликнули они. Блюдце было найдено в ресторане. Ринсмангл принюхался. «Это яд», — произнес он. «Они думают, что мы мыши. Говорю вам, если мы не уберемся отсюда как можно скорее, нас всех убьют». «Думаю, он прав», — сказал Перьеголовый. — Но как нам уйти? Представьте, сколько дорог нам придется пересечь! С каждым днем положение гномов становилось все хуже и хуже. После того, как люди расходились по домам, в магазине, кроме кота, оставались сторожа, бродившие теперь по этажам. Гномы едва осмеливались выходить наружу. Но, несмотря на очевидную нависшую над ними опасность, они никак не могли придумать, как уйти? Никому не хотелось оказаться в городе со всеми его опасностями. Каждый день в магазин заезжали грузовики с товарами, но далеко не все гномы готовы были стать безбилетниками, ведь никто не знал, куда их занесет. «Нам так много придется брать с собой», — стонал главный гном, сидевший с печальным видом на пустой катушке из-под ниток. «Веревки, одежду, кучу других вещей, а еще еду! Иначе многие молодые гномы не продержатся на природе и 5 минут. Ты же видишь, какая у нас была легкая жизнь!» Ринсмангл почесал в затылке. «Согласен, но рано или поздно все равно придется решиться. А где Перьеголовый?» Перьеголовый, тот самый гном, у которого остановился Ринсмангл, тем временем организовал набег на книжную секцию в надежде отыскать литературу о жизни на природе. Группа усталых гномов вернулась ближе к рассвету, волоча за собой большой бумажный пакет. Но в нем лежала всего одна книга, не имевшего никакого отношения к жизни на природе. Ринсмангл посмотрел на нее долгим взглядом. «Самоучитель езды на автомобиле», — прочитал он название. Открыв с некоторым трудом книгу, он увидел большое изображение органов управления автомобилем. Воцарилось долгое молчание. Наконец, главный гном сказал: «Все это, конечно, очень интересно, но я не думаю, что ты достаточно большой, чтобы управлять хоть чем-нибудь». «Это да», — согласился Ринсмангл, — «но все же... Перьеголовый, ты можешь показать, куда здесь на ночь ставят грузовики? У меня появилась одна идейка». Ранним вечером следующего дня два гнома добрались до большой подземной автостоянки, на которой парковались грузовики универмага. Путешествие заняло довольно много времени, поскольку книгу они тащили за собой по очереди. На то, чтобы изучить грузовик, потребовалась целая ночь. В отдел игрушек они вернулись только под утро, очень усталые и испачканные машинным маслом. Ринсмангл собрал гномов вместе. «Думаю, мы сможем покинуть это место со всеми вещами», — объявил он. «Но для этого нужно потрудиться. Видите ли, придется ехать на грузовике». Чтобы научить гномов управлять автомобилем, он нарисовал множество схем и чертежей. Сотня гномов станут поворачивать руль, дергая за веревки, а 50 возьмут на себя рычаг переключения передач. Другие группы гномов будут жать на педали, когда это необходимо, а еще один гном заберется на зеркало заднего вида, откуда будет подавать команды через мегафон. — Выглядит несложно, — заметил Ринсмангл. — Судя по всему, вождение — это всего лишь толкание и вытягивание нужных вещей в нужное время. Один пожилой гном встал и нервно воскликнул: «А я не уверен, что у нас получится. Мне кажется, за рулем должен быть кто-то побольше». Но многие молодые гномы восприняли идею с энтузиазмом, и работа закипела. Весь остаток недели гномы были очень заняты. Гномы помладше выкрали веревочные обрывки из отдела скобяных изделий и несколько раз сходили к грузовикам, чтобы сделать замеры и прикинуть, как лучше организовать управление. Старшие гномы тем временем скатывали пожитки вниз по этажам, пока все они не скопились в потолке над гаражом. Тщательно отобранная группа отважных гномов-альпинистов выяснила, где именно находится ключ от грузовика. Оказалось, высоко на крючке в маленьком офисе. Ринсмангл в это время изучал дорожные карты и гадал, что такое «правило дорожного движения». Наконец, день выезда настал. «Мы должны действовать быстро», — сказал Ринсмангл, когда последний продавец покинул здание. «Прямо сейчас. Бегом!» Пока гномы спускали свои пожитки с потолка гаража в кузов грузовика, Ринсмангл во главе передового отряда гномов проник в кабину через отверстие у педали тормоза. Для них это было все равно, что очутиться в большом пустом зале. Руль казался огромным и слишком высоким. Встав друг другу на плечи, гномы выстроились в живую пирамиду. Взобравшись на спину самого верхнего гнома, Ринсмангл сумел перебросить конец веревки через рулевое колесо. Вскоре они закрепили несколько веревочных лестниц и приступили к работе. Согласно плану, рулить они должны были двумя веревками, привязанными к рулю, усилиями 50 гномов на каждой. Пока разбирались с этой частью управления, вторая группа гномов соорудила нечто вроде платформы у ветрового стекла, достаточно большой, чтобы Ринсмангл мог стоять там и отдавать приказы через мегафон. Подходили и другие гномы, которых Перьеголовый распределял по разным позициям. Вскоре вся кабина оказалась увешана веревочными лестницами, блоками, а также временными деревянными платформами, на которых, держась за рычаги и веревки, висели многочисленные гномы. Наступил самый волнующий момент, когда два мускулистых гнома подняли ключ и всунули его в замок зажигания. Совместными усилиями они повернули его, и зажегся свет. «Ну что ж», — произнес Ринсмангл, окинув взглядом замершую в ожидании толпу. «Нам предстоит непростое дело, так что давайте начинать». Перьеголовый присоединился к нему на платформе, затащив туда же самоучитель езды на автомобиле и карту улиц Блэкбери. «По команде заводи, ответственную за кнопку стартера хорошенько прижмут ее, а группа акселератора ненадолго нажмет на педаль», — неуверенно разъяснил задачу Ринсмангл. «Гномам, управляющим сцеплением и рычагом переключения передач, приготовиться! Заводи!» Конечно, получилось не сразу. Прошло довольно много времени, прежде чем гномы поняли, как завести грузовик правильно. Но в конце концов двигатель заработал, и вся кабина загудела, как гонг. «Включить фары, сцепление вниз! Первая передача!» — крикнул Ринсмангл, перекрывая шум двигателя. После нескольких жутких скрежетов огромный грузовик тронулся вперед. «А как насчет гаражных ворот?» — запоздало выкрикнул Перьеголовый. Грузовик неумолимо двигался дальше. Раздался сильный грохот, и они оказались на улице. «Руль влево!» — хрипло заорал Ринсмангл. «Теперь выровнять!» На несколько минут кабина наполнилась криками и стуками, пока гномы сжали и тянули органы управления. Грузовик мотал из стороны в сторону. Несколько раз он заезжал на тротуар, но, по крайней мере, продолжал ехать. Ринсмангл осмелел настолько, что даже отдал команду переключить передачу. Грузовик рыскал и грохотал по темным улицам Блэкбери, иногда задевая бортами фонарные столбы. Время от времени с жутким лязгом переключались передачу. Управлять им было непросто. К тому времени, когда до ушей нижних гномов долетала команда Ринсмангла, обычно бывало уже слишком поздно. Хорошо еще, что в это время на улицах почти не бывает машин, иначе они непременно бы попали в неприятную аварию. Проскочив перекресток на красный свет, они выехали на главную улицу Блэкбери, сбив по дороге чей-то почтовый ящик. Перьеголовый глядел в огромное зеркало высоко над ними, в котором отражалось то, что происходит сзади. «Там машина с большими мигающими синими фонариками», — сказал он как бы между прочим. «Слушай, кажется, на ней воет сирена». «Я уверен, что это для красоты», — ответил Ринсмангл, который на самом деле даже не вслушивался. «Эй, гляди, мы выехали на прямую дорогу из города. Пора переключаться на верхнюю передачу». Раздался глухой удар и скрежет, но гномы уже набрались опыта, так что грузовик со свистом помчался дальше, по-прежнему рыская из стороны в сторону. «Машина с мигающими фонариками все время пытается нас обогнать», — доложил Перьеголовый. «Ух, мы на нее чуть не наехали!» Он вытянул шею и пригляделся еще раз. «Там внутри два человеческих существа в фуражках. Ух, кажется, они разъярены». «Наверное, кто-то расстроился из-за всех этих фонарных столбов, которые мы сбили. Должно быть, так делать нельзя», — предположил Ринсмангл. К сожалению, в этот момент он отвлекся и перестал смотреть на дорогу. Грузовик с грохотом соскочил с дороги и проехал прямо через живую изгородь. За нею оказалось вспаханное поле, и гномам пришлось крепко вцепиться в веревки, когда кабину сильно затрясло. Полицейская машина с визгом остановилась. Двое в фуражках выскочили из нее и с криками побежали за грузовиком по полю. Грузовик сломал еще одну изгородь и вспугнул стадо коров. Ринсмангл посмотрел в окно. Впереди был лес, а за ним тянулись к небу вересковые склоны ровной пустоши. «Приготовиться покинуть грузовик!» — крикнул он. Машина углубилась в лес и заглохла посреди густых зарослей ежевики. Внезапно стало очень тихо. В следующие очень напряженные 5 минут гномы выгружали свои пожитки с кузова грузовика. К тому времени, когда до них добежали полицейские, гномы уже скрылись с глаз. Ринсмангл и Перьеголовый сидели на высокой ветке ежевики и смотрели, как вокруг брошенного грузовика ходят озадаченные мужчины. Покопавшись в кабине и не обнаружив там ничего, кроме маленьких веревок и лестниц, они побрели прочь, о чем-то споря. Когда полицейские окончательно ушли, гномы повыползали из своих укрытий и собрались вокруг Ринсмангла. — Отсюда до ровной пустоши всего несколько сотен ярдов, — объявил он. — Предлагаю день переждать здесь и следующей ночью тронуться в путь. Гномы разожгли костры и принялись готовить завтрак. Многие задавались вопросом, каково это — снова поселиться на природе после столь долгого пребывания в городе. Конечно, многие малыши, я имею в виду тех, кто был даже меньше, чем средний гном, ждали этого с предвкушением, но все уже понимали, что предстоит много тяжелой работы. На следующее утро браконьер, вернувшийся домой к завтраку, рассказал жене, что видел множество маленьких огоньков, карабкавшихся вверх по склонам пустоши. Она не поверила ему, но, возможно, поверишь ты?